Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Смотрите, и опять зависть идет впереди. Первый грех – зависть. Зависть вызвала противоречие и злословие. То есть один грех никогда не ходит. Вы помните, в Священном Писании написано одно место Писания, на котором я остановлюсь, когда нечистый дух выйдет из человека. Вы сами можете продолжить. Вы очень хорошо знаете это место Писания. Он один не приходит назад. Он берет с собой еще злейших. Смотрите, какой механизм этого? Впал человек в грех. Значит, пришел страх, что его разоблачат. Первый дух. Пришел страх. Когда им начинает напоминать, он начинает лгать, надо защититься. Со страха, что разоблачат. Когда начал лгать, а ему не верят, он начинает раздражаться. После раздражения приходит зло. После зла приходит мщение. Зачем он ко мне прицепился? И целая вереница. Одно цепляется за другое. Вот почему всегда есть начальствующий дух первый. И он может быть даже иногда слабее, чем все остальные. Потому что Библия говорит, он берет с собою злейших себя. Не равных себе, а злейших. И бывает для такого человека последнее какое? Хуже первого. Это весь вот механизм. Как это получается, что чем злейших берут? Один грех вызывает другой. Как можно положить предел и освободиться только в чистосердечное раскаяние? Да, правда. Вот это единственное, что позволяет человеку освобождаться. Не таить, не носить внутри, а раскаиваться и освобождаться. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. И вот так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. То есть, опять-таки, когда апостолы пошли проповедовать язычникам, это было сделано на основании пророчества. И как было с Иисусом, он пришел к своему народу, но его не приняли. Так поступали и апостолы. И первое, кому они проповедовали, это были евреи. И тогда, когда те отвергали их проповедь, они обращались к язычникам. По написанному, говорят, сами себя сделали недостойными вечной жизни. Поэтому еще раз исполняется место Писания, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Сказал, принимаю проповедь, оправдываешься, сказал, мне не надо, осуждаешься. От своих же слов. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Предуставлены. Опять стоит пред. То есть Бог предвидел, кто примет слово. Хотя говорил всем. И говорил с одинаковой силой. Говорил через того же Павла, через того же Петра. Но уже он видел наперед, кто примет, а кто не примет. Предуставлены. Если было написано назначены, тогда правильное было бы учение, что Бог от самой вечности одних определил на погибель, а других определил на спасение. А здесь просто предвидел, предузнал. А после предвидел, предузнал, предопределил, оправдал. Уже не предоправдал, а оправдал. Потому очень много зависит от людей. Хотят принять, принимают. Не хотят, не принимают. Потому что их сердце не способно принять. И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин, и первых в городе людей, возбили гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Все повторяется и теперь, как и раньше. Кого? Набожных, почетных и стоящих у власти. Потому что основная масса людей, они идут именно за ними. Но, к сожалению, первое стоит набожных. Вот, наверное, беда какая большая. Набожный – это не значит, что верующий. Набожный – это не значит спасенный. Вот как стоит дело, как вопрос стоит. Говорят, должно вам родиться свыше. Вот что основное. Оно всегда так было. Шведская власть пыталась воспользоваться религиозными лидерами, а религиозные лидеры пытались воспользоваться властью, чтобы задавить все живое, что есть. Это две авторитетные, так сказать, силы общества. Это политики и религиозные лидеры. На них в основном зиждется все. Поэтому может быть религиозным, но не имеющим спасения. Вот как может быть. Это довольно опасно, потому что очень многие именно чем и оперируют, что они именно религиозные. И это очень опасное положение. А нужна жизнь настоящая, по Слову Божию. Они же, отравши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радостью и Духа Святого. Наверное, я немножко в свою сферу вхожу. Если бы мы вовремя могли разобраться на сегодняшний день, в какой деревне надо отрасти прах, наверное, больше было бы успеха. Мы иногда по 10 лет проповедуем и никак не можем прах отрасти. Но нет у тебя глаз. Вы поняли, о чем я говорю? Ученики это умели делать. Там, где злословили, не всегда они прах оттрахивали. Но бывало так, их там побивали камнями, но они продолжали делать, и там рождались церкви. А в некоторых местах оттрахивали прах. Понимаете, как интересно? Когда-то, помню, кто-то свидетельствовал, это одна из тем о деле веры, когда некто из верующих, не знаю какой деноминации, проходил по одной окрестности и просил в деревне помолиться, просто помолиться. И в некоторых деревнях ему разрешали помолиться, в некоторых выгоняли. И там, где выгоняли, он так и делал, оттрахивал прах и шел дальше. И на сегодняшний день вспоминают те старые люди, где ему разрешили помолиться, там есть церкви. Там, где его выгнали, до сегодняшнего дня люди не воспринимают Слово Божие. Оказывается, вот это «отрасти прах» имеет большое значение. Это не просто обряд какой-то. Это нечто весьма существенное. Непробиваемые. И если появлялись верующие, это были пришельцы в эту деревню. Из коренных никто. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Ну, наверное, давайте отдохнем немножко. Я немножко свой голос, у меня горло болит. Все приготовились, да? Ну, еще немножко времени, и будем домой расходиться. Но я вот на что обращу внимание, на одну интересную истину, которая видна из 13 главы. Вот смотрите, несмотря на то, что не всегда ученикам и апостолам благоприятствовали обстоятельства, не всегда их понимали и поддерживали, но несмотря на это, они исполнялись радости и Духа Святого. Потому что их главной целью было это проповедь Евангелия. И когда они добивались определенной цели, это все остальное, что они имели в жизни, оно не могло их лишить радости и исполнения Духом Святым. Я обращаю внимание на то, на что я не раз обращал внимание, на расстановку приоритетов. Если у человека есть правильно поставленная цель, настоящая цель, тогда его трудно сбить с пути. Если же у него есть и главная цель, но что-то второстепенное станет рядышком, он не сможет пройти. Знаете что, я в жизни это видел не один раз. Есть один брат такой, ну, неплохой брат. И он не с нашей церкви, с другой. Потому что, но я имею свидетельство с разных церквей, потому что я не только Барановскую церковь знаю. Такой интересный брат. У него всегда много проблем с ним. Вообще слово он говорит неплохо, довольно хорошо. Но у него есть проблемы. Он никогда, если что он не делает, он никогда о себе не забывает. И это его проблема. Понимаете, как оно интересно? И это ему мешает. Значит, член в одной церкви, как пример. Значит, предложили ему вести другую церковь. И там его принимают. С удовольствием хотели бы, чтобы он был там пресвитером. Он поставил вопрос ребром. Согласен вести, только пусть мне руку положат в моей церкви. А те наотрез нет. Я говорю, ну в чем дело? А что ты хочешь, так как было с тобой? Поехал в Москву, оставил Беларусь, потом приехал и гоняли сюда-туда. Я так не хочу. Я говорю, на что я потерял, интересно? Я совершенно ничего не потерял. Вы поняли меня? И когда человек делает дело Божие, но не может забыть и о себе, у него не будет радости и исполнения Духом Святым. Ну, говорю, хорошо, тебя не хотят там. Ну, он такой человек, ну, своеобразный, как и все мы, наверное, имеем что-то такое вот, свойственное только нам. Что может быть не, всем не совсем приятно? Говорю, в чем проблема? Ну, не хотят тебе рукополагать там. Я ни у кого спрашивать не буду. Я возьму, братья, рукоположу тебя на эту церковь. Потому что, допустим, Барановича я никого не могу рукоположить, если Барановича не согласны. Поняли меня, о чем я веду речь? Но если я вижу брата, который хорошо понимает все, то в другую церковь я никого не буду спрашивать. Понимаете меня? Я его беру, если я вижу, что он способен, за плечами его багажа греховного нету. Я ни у кого спрашивать не буду, потому что я их буду рукополагать не для Баранович, допустим, какой-то деревни там. А они согласны, он с ними провел много времени, они его прекрасно понимают. Я не буду Барановича спрашивать никого. Потому что в Барановичах быть служителем не очень просто. Там тебя переберут, как в одной церкви, я не раз повторяю. Это была правда. Почему вы его не хотите? У него усы большие. А потом мы его не хотим. А этого почему не хотите? А он однажды сказал, мы его в магазине спрашиваем, а что ты тут делаешь? Он говорит, вешу просто. Это он сказал, что вешу, и его пастырем ни в коем случае. Поэтому, ну, в другом месте, если только одна причина, то я в другом месте никого не спрашивал бы. Но человек не может так. Если он не может отказаться от своего, он не будет иметь тех благословений, которые Богом назначены. И здесь же им самим лично, ученикам, много вредили. И завидовали, и восставали. И кое-еще что-то было более трудное. Но видя успех дела, это для них настолько было важно, это была цель их жизни, они радовались и исполнялись Духа Святого. Поэтому и сегодня, даже когда мы рассуждаем вот по этим текстам Писания, остается очень важным место Писания, о котором мы рассуждали не один раз. Отвергни себя, возьми свой крест, и что дальше? Иди за мной. Хотя иди за мною, это не прогулка. Это иди, это молись, это делай, и так далее, и так далее. Но если не отвергнул себя, тебе будет масса страхов, а вдруг посадят, а вдруг накажут, этих а вдруг будет масса. А если отверг себя, какая разница, что будут делать? Ведь ты отверг себя. И возьми свой крест. А взять крест, это опять-таки, это служить другим. И если не забудешь про себя, не будешь служить другим. Это невозможно будет. Или это служение будет неполноценным. Это не будет полной отдачи. Ученики, я прочитал вот здесь, как их жизнь протекала. И что с ними было? Но они, правильно расставившие или определившие цель, их ничто не могло смутить. Ни неудачи, кажущиеся, ни сопротивление. Они просто делали свое дело, потому что знали, на что они поставлены. 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу. И говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. Вот интересно было послушать, как они говорили. Ну, что, в общем-то, понятно, о Христе проповедовали. А уже как они строили проповеди, каким материалом пользовались, как это все было. Ну, некоторые образцы есть у нас, мы сегодня читаем. И то я не думаю, что именно столько они говорили. Это были основные моменты здесь подмечены. Как проповедник набросок иногда делает, чтобы что-то не пропустить. У него может быть две фразы, а между этими двумя фразами 40 минут проповеди. И здесь нечто похожее. Это просто ориентир, хребет. И не думаю, что эти проповеди были вот двухминутные, как мы сегодня прочитываем. Просто из этих проповедей Дух Святой отобрал самое необходимое. Но одно ясно, что говорили они доступным языком. И у них не было желания как-то отличиться. Но они говорили так, чтобы было доступно, чтобы могло в сердце лечь. Они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Тоже это надо уметь тоже делать. Сами иудеи, они не могли добиться успеха, но они сумели возбудить других. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. То есть то, что они говорили, оно подтверждалось жизнью. Говорили об исцелении, исцеляли. Говорили о чудесах, делали. Потому что они проповедовали полное Евангелие, не только слово, но и дело. И пробыли там довольно много времени. И почему у них был успех? Они смело действовали. Если бы те, кому не проповедовали, заметили, что они говорят, у них руки дрожат, наверное, не пошли бы за ними. Понимаете, о чем я говорю? Если бы мы говорили, верьте Господу, и глядели вот так, никогда не было бы успеха. Они если вставали, они говорили прямо, как будто для них ничего не существовало, ни опасностей, ни противников, ничего. И это было только потому, что они отвергли себя. Мы, не умеющие это сделать, не можем и говорить смело. Первая ступенька по-настоящему не освоена. Отвергни себя. Вторая, возьми свой крест, еще раз повторяю, а третья уже следуй за мною. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о сем, удалились в ликаонские города, Листру и Дербию, и в окрестности их, и там благовествовали. И это было не паническое бегство, а просто по плану Божию. Сделали то, что положено было сделать. Помните, мы недавно читали, уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни, поэтому им нужды не было в то время зря подставлять себя. Бог дал им знания, каким-то образом они узнали, что против них готовится восстание, и просто собрались и ушли в другие города. Но это не был неоконченный труд. Они сделали все, ну а дальше уже бунтуйтесь. Потому что видели, знание было от Господа, что в этом месте работа кончена. Я не думаю, что она была кончена вообще, но для них уже было назначено другое место. И Бог довольно часто употребляет и такое водительство. Таким образом, заставляет людей менять их места проповеди, жительства и так далее. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Вот смотрите, еще одна особенность Божьего человека». Проповедовал и наблюдал. И он увидел веру. Как он это увидел? Какие были признаки на этом человеке, что в нем есть вера? Библия не говорит. Но она отмечает особенность Павла видеть веру в человеке. И потому, какие следующие были его действия? Сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Я не сомневаюсь, если бы Павел не увидел в нем веры, он никогда не сказал бы вслух всех: «Встань на ноги». Он опозорил бы себя и церковь. И Библия прямо говорит, он увидел веру, потому и сказал. Он никогда не смел рисковать авторитетом церкви. Вы понимаете, что если мы что-то делаем и не имеем на это веры, или имеем дело с тем, кто не имеет веры, мы подрываем авторитет церкви. Будет показывать пальцами и говорит: чудаки какие-то. Кричали, кричали, и ничего. Это вот одно из мест, которое говорит о том, что апостолы, они имели что-то, что позволяло им делать и не оставаться в стыде. Это не просто веру и давай. Они видели, что получится. И недаром именно вот такой текст и положен здесь в Священном Писании. И это очень ценное выражение. Увидел веру и сказал громким голосом. Еще кто-то так сказал, который однажды был уверен в том, что наговорил Михей, сын Иемвлая. Помните? Множество пророков пророчествовали Ахаву. Иди, и будет тебе успех. Пришли к Михею и говорят, вот так и так. Вот речи пророков предсказывают цару добрые. Желательно, чтобы и ты это сказал. Скажу. Раз вы просите, скажи доброе, а он все время плохое говорил. Говорит, скажу. Приходит Михей, идти войною или не идти? Иди, царь, будет тебе успех. Я говорю, во имя Господа заклинаю тебя, не говорить мне ничего, кроме правды. А, ты правды хочешь? То вот я видел вот то и то, и ты, Ахав, не вернешься с войны. Если захотел правду. Если вы просили сказать то, что вообще, ну я сказал. А если вы хотите правды, то, Ахав, ты больше не вернешься живым оттуда. Я видел совет на небе, я видел, как решалось твой вопрос. И ты убит будешь. Возьмите его, посадите и скудно кормите хлебом и водой, покуда я не вернусь в мир. Он говорит, слушайте все люди. Если он вернется в мир, не Господь говорил через меня. И пошел, сел на воду и на хлеб. Он был уверен в том, что он делал. Он понимал, как пророк свое служение и не ошибался. У нас часто бывает так. Пророк. С одним из пророков был разговор. А как ты пророчествуешь? Он говорит, а я погляжу и говорю, и верю, что так будет. Ну, это же не пророчество. А на чем твоя вера основана? Она основана на наружном исследовании человека. Ага, вот этот брат красивый, наш надо предупредить, что может быть искушение. Так и так говорит Господь, сын мой бодрости, может быть искушение. Вот и пророк родился. А Бог ему никогда ничего не говорил и не собирался говорить. Вы понимаете? Это уже не пророк. Это уже не пророк. Михей был уверен в том, что он делает. И не побоялся объявить всем. Слушайте, это все люди. И вы знаете, и так же было. Поэтому весь смысл заключается, что вера не основывается на личном желании, она основывается на Слове Божьем и на откровении Божьем, которое подтверждает это Слово. И еще раз прочитаю, это очень важно для всех нас. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей и никогда не ходил. Вы знаете что? Это не просто было заставить его ходить. Вообще, я довольно часто наблюдаю такую картину, если даже люди были больные, ну, не ходили. То если Господь исцеляет, они не идут сразу свободно, они учатся ходить, как будто никогда не ходили. Они разучились ходить. А этот человек вообще никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него, не просто вот впился. Вот насколько некая особенность такая была у Павла. Он взглянул на него, увидел, что он имеет веру для исцеления. Может быть, глаза горели небесным светом, может, что-то там было, но не знаю. Но он увидел, что он имеет веру для исцеления. Сказал громким голосом, тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. Вот так просто все было. Не надо было особых движений специфических. Что это надо делать так, это надо делать так, это надо делать. Прямое повеление. встань на ноги твои и ходи, все. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же увидел, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, боги в образе человеческом сошли к нам. Они сразу поняли, что эти люди не равня им. И они никогда такого не видели. И вот могли апостолы сорвать славу здесь? Вполне могли. Их могли объявить богами. И были готовы это сделать. Но они ее не искали. Для них важно было проповедь Евангелия. Их прямо объявили богами. При желании иметь славу, сказали бы, да, мы такие. И все. А вы знаете, что они могли впоследствии и не повторять то, что они делали? А Бог имеет полное право поступать так, как хочет. Вы понимаете, о чем я говорю? Но они этого не желали и не искали. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием. Это были великие боги того времени. Потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валу и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел. Апостолы Варнава и Павел. Начальствующих апостолов было 12. Варнава не был начальствующих, но апостолы Павел и Варнава. Услышавши о сем, разодрали одежды свои и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями». Но, наверное, будем кончать, потому что я уже и говорить не могу.